Глава 9. Декабрь в этом году выдался морозный, снежный и с частыми шквальными ветрами. Впрочем, меня это мало волнует, поскольку практически все это время я был занят, вне всяких сомнений, весьма важными и ответственными делами, и на погодные выверты обращать внимание было просто некогда. За относительно короткий срок на посту патриарха рода Коринфских мне и моей команде удалось навести порядок в делах экономических. Что же касается внутриполитического момента, процесс идет, хоть и не с такой скоростью, с какой хотелось бы. Недовольная моя родня так и не приняла самозванца. Вместо того, чтобы сесть за стол и в спокойной обстановке договориться, на меня усилиями пока еще Коринфских по-прежнему изливают потоки лжи и клеветы. Дело дошло до того, что мне было предъявлено и вовсе абсурдное обвинение в том, что это именно я коварно убил Альмансора Фатаховича. Сами подумайте, где я и где некромант Абсолют? Разумеется, в судебных инстанциях подобную ерунду даже рассматривать не стали. Лишь погрозили пальчиком моим недоброжелателям. Мол, если уж судитесь, предъявляйте обвинения, основанные на достоверных фактах, а не на домыслах, и не отвлекайте занятых людей из пальца высосанными инсинуациями. Думаете, вняли и унялись? Ага, сейчас. Не прокатило облить меня грязью через суд, проплатили продажных журналистов и сетевых блогеров, кои за копеечку нехилую вот уже не первый месяц склоняют на все лады мое доброе имя в разного рода СМИ. Теперь в глазах непривычной к критическому мышлению общественности я не чистоплотный охотник за чужими богатствами. Ну и да ладно. Как говорится, собака лает, караван едет. Пусть тявкают. На данный момент судебные заседания по отторжению от рода Коринфских полутора десятков дискредитировавших себя семейств идут полным ходом стараниями моих адвокатов. Через полгода, максимум год, вся эта ненужная шелуха отвалится от древа моего рода, и, выражаясь фигурально, внутриклановая атмосфера станет значительно чище. Пусть Золотовы, Червинские, Хрусталевы и прочие останутся при своих. Я даже не стану претендовать на средства и недвижимость, которые были ими нажиты за счет незаконного использования общеродовых ресурсов, лишь бы сгинули с глаз долой, да побыстрее. Но, как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. А дела судебные торопливости не терпят, даже в том случае, когда неповоротливый механизм государственной машины неплохо так смазывается реальными деньгами. К тому же дело Коринфских полубояринов против семейств рода получило широкую общественную огласку. А это означает, что скорого вердикта суда по данному вопросу ждать не приходится. Вот такая картина, хочется сказать маслом. На самом же деле, намалеванная крайне вонючей субстанцией, наподобие тех рвотных масс, запахом которых мне довелось насладиться в полной мере, после того, как мои бравые воины попали под удар менталиста. Война с Красницким выявила неудовлетворительное состояние моей дружины в плане магической подготовки. Будь среди моих бойцов тогда хотя бы десяток чародеев первого и второго ранга, неважно какого аспекта, подобного казуса не случилось бы. Тут упущение прежнего патриарха рода. При живом-то Альмансоре Фатаховиче никакого вооруженного конфликта не могло случиться. Соседи попросту не рискнули бы нападать на внерангового некроманта. Вот народ и расслабился. Да так, что качественному состоянию гвардии уделялось недостаточное внимание. Кто ж знал, что жизнь Коринфского квинта так неожиданно оборвется? Я же пока мест всего лишь несчастная девятка. 18% не хватает до восьмого ранга. И головокружительного роста моих магических способностей ожидать не приходится. Дело в том, что все мои надежды на прокачку посредством чудодейственного эликсира, изготовленного из магической амбры, после приема четвертого флакона, развеялись как утренний туман под лучами восходящего солнца. Вместо того, чтобы стать твердой восьмеркой и едва ли не вплотную приблизиться к седьмому рангу, я получил всего лишь 1/8 от предполагаемого роста чародейского потенциала. Поначалу глазам не поверил, думал, ошибка. Однако экстренный серфинг Клэр по сетевым ресурсам расставил все по своим местам. Как оказалось, эликсир на основе магической амбры действует на одаренного в полной мере всего лишь 3-4 раза за всю его жизнь. Последующее употребление зелья не имеет смысла, ибо дает прибавку к чародейскому потенциалу в размере ничтожных долей процента. Вот это облом! Нет, обломище! А я-то наивный, рассчитывал через годик-другой едва ли не архимагом стать. Мда, смешные крестьянские детишки в своих необузданных мечтаниях. Информация по эликсирам, изготовленным из ингредиентов класса Б, вовсе не секретная, но особо не афишируется. Оно ведь по причине дороговизны микстуры позволить себе подобное удовольствие может лишь ограниченный круг лиц, обладающих соответствующими финансовыми возможностями. А всем прочим одаренным приходится прикладывать массу усилий в течение долгих-долгих лет, чтобы повысить свой ранг хотя бы на несчастную единичку. Так вот, поддавшись эйфории от обладания столь замечательным ресурсом, я не обратил внимания на один очевидный факт. Богатых одаренных, чье состояние позволяет приобрести эликсир на основе магической амбры, предостаточно. А вот толп внеранговых чародеев или хотя бы адептов первого и второго ранга вокруг не особо-то и наблюдается. Выходит, не все так просто с волшебными микстурами. Повторяюсь. Мой аналитический ум должен был осознать факт внимания значительно раньше. Однако возможность экспресс-прокачки магических способностей затмила мой разум и напрочь отбила критическое мышление в оценке реальной ситуации. Оно, конечно, было бы рациональнее воспользоваться эликсиром по достижении ранга этак четвертого, ибо с ростом уровней мастерства покорение очередной ступени происходит все труднее и труднее. Но в моем конкретном случае, без употребления эликсира, я бы не мог даже мечтать о поступлении в университет, поскольку с моим изначальным 14-м рангом меня даже до вступительных экзаменов не допустили бы. И сколько бы времени заняла моя прокачка до минимально необходимого уровня без элика, одним лишь местным богам ведомо. Теперь мне понятна вся глубина и красота задумки некроманта со скоробеем Гельмгольца. Именно убийство этой неповоротливой твари сделало меня не только универсалом, хоть и без аспекта тьмы, но все-таки. Вдобавок я получил ценный ресурс для ускорения начального своего развития. С твердым 9-м рангом, да с достаточными денежными средствами, мне практически гарантировано поступление в самый престижный магический вуз Российской империи. Оно, конечно, вступительные экзамены сдавать придется, но к готовым проходить обучение на коммерческой основе абитуриентам приемная комиссия значительно более лояльна, нежели к бюджетникам. Так что мои 5 миллионов полновесных российских рублей в копилку МГМУ станут неплохим подспорьем даже для практически полностью субсидируемого из средств государства учебного заведения. Да за эти бабки можно целую экспедицию в какой-нибудь вновь открытый мир снарядить или ни одного одаренного бюджетника воспитать к вящей пользе государства. Итак, убедившись в дальнейшей бесполезности для меня чудодейственной микстуры, я с тоской в глазах посмотрел на увесистый такой кусок янтаря, что лежал на полке сейфа в моей тайной комнате. Сгоряча хотел было продать редкий ингредиент, но вовремя одумался. Ну что для меня эти пара миллионов? Сущий пустячок. И тут меня буквально осенила мысль, что передо мной лежит весьма эффективное средство экспресс-прокачки моей гвардии. Не теряя времени, вызвал в свой кабинет Андрея Тарасовича Ивашева и приказал ему отобрать 30 бойцов 5-6 ранга чародейского мастерства, готовых стать своего рода гриднями, то есть элитарным подразделением моей дружины. Желающих оказалось значительно больше. Чтобы отобрать необходимое количество бойцов, мне пришлось провести с каждым из претендентов индивидуальное собеседование в присутствии, разумеется, въедливого начальника службы безопасности Виктора Павловича Забиякина. Ну что сказать, Выбор оказался довольно сложным, поскольку гнили ни в одном из испытуемых мы так и не выявили. Лишь вполне естественное желание подняться на несколько ступеней магического мастерства, но только не путем подставы конкурента. В конечном итоге решающим фактором при отборе стал чародейский ранг того или иного кандидата. Также пришлось удовлетворить настоятельную просьбу Андрея Тарасовича предоставить и ему доступ к вожделенному эликсиру. Желание вполне резонное. Ну что это за начальник, если по уровню развития магического дара он рядом не стоит со своими подчиненными? Единственным особым требованием к будущей элите моей дружины стало принесение моему роду и лично мне так называемой клятвы на крови. Сакральная, но весьма распространенная среди аристократических родов практика, позволяющая уберечь принесшего клятву даже от мысли о предательстве своего сюзерена. Ее на просторах мировой сети откопала для меня дотошная Клэр. По сути, ничего такого экстраординарного. Боец зачитывает перед строем текст клятвы. Затем надрезает ладонь и орошает собственной кровью алтарь какого-нибудь божества. Особо много ее не требуется. Для того, чтобы магическая привязка активировалась, достаточно одной лишь капли. После того, как достаточное количество будущих гридней было отобрано, я всех их собрал в спортивном зале, расположенном на цокольном этаже моей резиденции. Туда заранее был принесен алтарь богини смерти, что хранился в моих личных покоях. Процедура прошла келейно, то есть без массового скопления народа. Интересный момент. После того, как человеческая кровь орошала алтарь Марены, вокруг головы дружинника, произнесшего слова клятвы, на короткое время возникало неяркое, но заметное свечение, как знак того, что отныне именно богиня смерти будет внимательно следить за неукоснительным исполнением сказанных им слов. Затем я раздал каждому из присутствующих по пузырьку чудодейственного средства, которое уже поднаторел готовить Андрей Львович Передерий. Все дружно выпили содержимое флаконов и отправились каждый по своим или служебным делам. После того, как эликсир усвоится, дальнейшей подготовкой бойцов займется Виктор Павлович. Посредством ментальных практик Забиякин поможет с усвоением гриднями более сложных магических конструктов и вообще присмотрит за тем, чтобы не случилось каких-нибудь непредвиденных косяков. Что же касаемо моего штатного алхимика, с тех пор, как он получил доступ к магической амбре, его искусство зельеварения заметно подросло. Клятву на крови от греха подальше я обязал его принять. Покочевряжился не без этого. Но после того, как я припугнул несговорчивого Пилюлькина отлучением от работы с амброй, был вынужден согласиться. Теперь, по его словам, он вполне мог попытаться поработать с ингредиентами класса А. Ну да, мог бы, но есть одна загвоздка. Если ту же амбру или еще какой ингредиент класса Б хотя бы изредка, но все-таки можно добыть охотой или приобрести на мировых торговых площадках, ингредиенты класса А просто так ни добыть, ни купить невозможно. О том, что они собой представляют, мне известно лишь понаслышке. То есть, теоретически, я знаю, что где-то на бескрайних просторах иных миров существуют, например, медовые соты гигантской пчелы Кавайи. А вот в каком конкретном месте обитают эти самые пчелы, известно лишь крайне ограниченному кругу лиц, кои зарабатывают на этом преогромные деньжищи. То же самое касается жемчужин Ордова, сияющих кристаллов Каца, поющих улиток Веселя и еще некоторых ингредиентов, о которых лишь судачит большинство зельеваров, но чтобы когда-нибудь поработать с этим материалом, не особо-то и надеются. Да и не всякому алхимику доверят столь ответственное дело. Я же все-таки постараюсь добыть что-нибудь эдакое классом повыше магической амбры. А Передерий сотворит из этого очередной шедевр зельеварения, который гарантированно поможет мне продвинуться в ранге чародея, хотя бы еще на ступеньку выше. Уж больно заманчивая штука, экспресс-прокачка. Мечты, мечты. Где ваша сладость? Также не забыл наделить пузырьками с эликсиром и вашего Изабияка. Петьке не дал, на него и в прошлый раз подействовало как-то не очень. Впрочем, теперь он водный маг аж второго ранга. Сила! О столь стремительном взлете всего лишь полгода назад этот скромный парень даже мечтать не смел. И вот оно случилось, благодаря новому главе рода. Вне всяких сомнений, Васильев меня не предаст. Я в принципе и не собирался брать с него клятву на крови, но Петр по собственной инициативе, без малейшего принуждения с чьей-либо стороны, зачитал текст. Располосовал кинжалом ладонь и обильно оросил кровью алтарь Марены, за что получил в награду от богини смерти в виде самого яркого нимба вокруг головы. Что же касательно информационных кристаллов, обнаруженных мной в сейфе тайной комнаты, с этим случилось практически сплошное разочарование. Я-то по своей наивности полагал, что там хранится куча тайных знаний рода Каринских. Но каково же было мое удивление, когда первый по счету из пронумерованных носителей информации оказался своего рода бархатной книгой, только в мировом масштабе, а также второй и третий. Ладно, российская аристократия, но для чего, спрашивается человеку, знать всю подноготную аристократической элиты, правящей китайской династией Лю, или замысловато переплетенные друг с другом родовые древа многочисленных европейских аристократических кланов. Впрочем, китайцы и европейцы – полбеды. В мою голову было внедрено куча информации по каждому из ныне существующих на Земле государств, вместе с их колониальными территориями, включая самые мелкие – герцогства, княжества, а также республики с их президентами, парламентами и правительствами, на мое счастье, только действующими. А это многие сотни тысяч только одних имен, и к каждому прикреплена сопроводительная записка, когда родился, чем славен его род, какие заслуги перед государством имеет и прочее, прочее, прочее. Не будь со мной Кларисы, с ее умением фильтровать информацию и распределять нужным образом в моей голове, мне бы пришлось очень и очень тяжко. Четвертый, пятый и шестой носители оказались воистину кулинарной энциклопедией. Теперь мне известно, что в каком мере можно употреблять в качестве пищи и как это правильно приготовить. Ценная, конечно, информация для кого-нибудь другого. С моими же возможностями определить наличие смертельно опасных веществ в пище не представляет никакого труда. Однако, коли рекомендовано к изучению, пришлось усвоить. Седьмой и восьмой кристаллы оказались все-таки вполне полезными. На них содержалась подробная лингвистическая информация по паре дюжин языков. Некоторые из них были уже мной изучены еще в прошлой жизни. Впрочем, против того, чтобы стать полиглотом, возражений не имею. Иврит, фарси, тьенг-вьет, современный вьетнамский, даже суахили, вполне возможно, когда-нибудь мне и пригодятся. Девятый и десятый носители оказались для меня наиболее ценными. На девятом содержалась информация практически обо всех видах и типах современного оружия, состоящего на вооружении различных армий. После изучения кристалла под номером 10 я получил довольно полное представление о тактике и стратегии ведения боевых действий в самых разных условиях. А вот последние, 11 и 12 кристаллы, оказались энциклопедией знаний о том, как вести себя за столом в присутствии лиц благородного происхождения той или иной национальности. И же с этим перечень допустимых для обсуждения тем. И, разумеется, методика использования того или иного столового прибора в зависимости от национальной принадлежности организатора застолья. Разумеется, если это лицо благородного происхождения. Особых правил обхождения с чернью не существует, и это радует. Не нужно еще и этим башку забивать. Так что, вопреки моим радужным надеждам и мечтам, после усвоения записанной на носителях информации, мои знания о чародействе не подросли ни на йоту. Был ли я разочарован? Откровенно говоря, не очень. Вряд ли на нынешнем уровне развития дара я смог бы активировать какой-нибудь особо мощный конструкт. Пока что мне доступны лишь базовые заклинания, но поскольку я универсал, Эти мои умения распространяются на весь спектр существующих магических аспектов. Благодаря почерпнутой из книг информации, могу примитивный магический артефакт сварганить практически на коленке или какое слабенькое колдовское зелье сварить. Когда это выяснилось, я был настолько рад, что едва не прыгал до потолка от счастья. А то, что я пока слаб, так лиха беда начала, и не боги горшки обжигают. Особо меня порадовал мой статус универсала. Дело в том, что если одаренный не является адептом всего комплекса магических знаний, ему приходится тратить время и ресурсы на отдельную прокачку каждого доступного ему аспекта. То есть он может быть архимагом одной из стихий, например, огня или воздуха, и в то же время иметь довольно низкий ранг в целительстве, менталистике или еще в какой доступной ему области. Выражаясь языком геймеров моей родной реальности, я стал обладателем мегаплюшки в перспективе глобального масштаба. Оно, конечно, в этом мире есть и другие универсалы, коим доступен весь спектр существующих магических аспектов. Но ни у кого из них нет моей Клэр с ее способностью усваивать и раскладывать по полочкам колоссальные массивы информации, недоступные никакому разуму, не имеющему на вооружении хотя бы самый примитивный нейроимплант. Пока что я имею возможность оперировать всего лишь готовыми базовыми формулами, да и то на весьма невысоком уровне, из-за вопиющей мизерности магического источника и неразвитости энергоканалов. А вот когда мой чародейский уровень достигнет хотя бы 5-го ранга, тогда, выражаясь фигурально, я могу скрестить ужа и ежа и получить от этого не банальный моток колючей проволоки, а что-нибудь более ценное. Ну все, о дальнейших перспективах своего роста, как великого и ужасного, распространяться не стану, поскольку пока сам не в курсе, каким образом без эликсиров стимулировать чародейский дар. Путь медитации долог и малоэффективен. Возможность, сидя на 5-й точке, прибавлять по уровню раз в десятилетие, для меня неприемлема. Очень надеюсь, что в МГМУ мне подскажут более эффективные пути развития. Во всяком случае, мое обучение там предусмотрено планом, разработанным Каринфским Квинта. Я в очередной раз посетовал о преждевременном уходе из жизни этого человека. Сейчас бы банально выполнял все его инструкции и не забивал голову всякой ерундой. К середине декабря, после того, как усвоил большую часть родовой библиотеки, я почувствовал себя вполне подготовленным к сдаче вступительных экзаменов в МГМУ на факультет магии и пространства-времени. Даже с математикой вполне разобрался. Пусть и не глубоко, но все-таки, сталкиваясь с переменными данными, я научился определять неочевидные закономерности и при решении сложных для понимания от них отталкиваться. Ну все, не стану углубляться в дебри знаний, кои доступны не всякому одаренному. Стоит отметить, адепт магии пространства-времени не самая престижная специальность среди абитуриентов. Всего каких-то 5 кандидатов на место. И вовсе не потому, что неинтересно. Просто крайне сложный предмет для изучения и не самая престижная профессия в плане карьерного роста. И это многих отпугивает. Оно ведь стать продвинутым стихийником более почетно, нежели каким-то порталистом. Разумеется, создатели порталов востребованы и в гвардии Его Величества, и в более престижном корпусе рыцарей порога, но в значительно меньшей степени, нежели адепты боевых специализаций. По информации из сети, нынешний конкурс на огненный факультет более 100 человек на место. Немногим меньше у воздушников, водников и землян. Так в просторечии именуют адептов магии Земли. Вот где предстоит настоящая грязня с многочисленными членовредительствами, даже со смертельными исходами для не самых удачливых. Горячие и родовитые парни не упустят возможности сократить количество конкурентов посредством дуэльных поединков. При этом вовсе не обязательно убивать соперника. Достаточно нанести ему серьезную травму, и тот по вполне объективным причинам выпадает из экзаменационной гонки. Вот такие здесь порядки, вполне поощряемые правящей верхушкой. Наверное, это правильно. Коль ты стремишься вырваться из родового гнезда, изволь доказать свою состоятельность не как банального зубрилы, а как истинного бойца, способного вступить в схватку с противником, не уступающим тебе в подготовке, даже превосходящим тебя в чем-то, и выйти из этой схватки победителем. Мой будущий факультет, хоть и не столь популярен, все равно мне стоит быть готовым к любым провокационным действиям. С этой целью я практически каждый день в течение часа-двух отрабатываю весь комплекс доступных мне боевых и защитных заклинаний. Пока мое чародейское мастерство не ох и ах, но надеюсь, что поступать вместе со мной в университет будут отнюдь не архимаги. Впрочем, даже на парочку комплексных заклинаний второго уровня моих запасов маны должно хватить, а это весьма солидный козырь в рукаве. А еще по совету главного оружейника я запасся нехилым арсеналом артефактного оружия и средств защиты. Оно, конечно, не факт, что у меня появится возможность воспользоваться всем этим богатством, но будет лучше, если в критический момент нужный предмет окажется у меня под рукой, нежели в тоске и печали рвать волосы по поводу его отсутствия. И в конце моего краткого отчета вишенка на торте. Или, как выражаются представители одной известной всем хитроумной нации, самый цимес. Дело в том, что назревавшие проблемы с княгиней Нарышкиной сами собой разрешились. Более того, моя знатная пассия испытала легкое чувство вины из-за того, что дала отставку своему ненаглядному Сашеньке. Впрочем, обо всем по порядку. 3 дня назад совершаю предобеденный мацион по расчищенной дорожке своего сада. Неожиданно Клэр оповестила меня о вызове от одной известной мне персоналии. Разумеется, я принял вызов. Непривычно было наблюдать магический аватар Анисы Максудовны, стоящей на снегу в легком платьице и легких туфельках. Аж самого холодком пробрало. Не сразу обратил на ее зареванную, при этом сияющую отчасти красивую мордашку. «Саша, нам нужно срочно с тобой поговорить». На что я лишь пожал плечами, мол, не против, если обстановка тебя устраивает. Хотя о чем это я? Она же передо мной не в реальном своем обличье, а щиплющая меня за нос минус 15 по Цельсию, ее не касаются никаким боком. Дорогая, я весь внимание. Интересно, на какую очередную тусовку меня потащат на этот раз? Однако следующие слова княгини меня буквально огорошили. «Александр, я решила, что нам следует расстаться». «Опаньки! Вот это оборот! Я безуспешно ломаю голову, как наиболее безболезненным способом выпутаться из создавшейся ситуации, а оно вдруг само рассосалось. Есть боженька на небесах!» Несмотря на то, что радость моя была безмерной, мне все-таки удалось изобразить на лице скорбную мину, мол, неожиданно и крайне неприятно. «И кто же тот счастливчик, коего ты выбрала вместо меня?» Как же все-таки тяжко отыгрывать роль ревнивого любовника, к тому же отправленного в отставку. Но несмотря на отсутствие артистической практики, я был вполне убедителен. «Видишь ли, Саша, еще до нашего с тобой знакомства у меня была любовная связь с графом Бестужевым Николаем Сергеевичем. Весьма достойный, уверяю тебя, человек. Однако его родной батюшка стал непробиваемой стеной на пути нашего счастья. Так вот, неделю назад Сергей Георгиевич ушел из жизни при трагических обстоятельствах. Что-то пошло не так в одной из его алхимических лабораторий, когда он там находился. Случился мощный взрыв. Короче, Николай Сергеевич принял на себя бразды правления родом Бестужевых и, уладив все дела, связанные с похоронами и вступлением в наследство, он тут же примчался в Коренное с предложением выйти за него замуж». После этих слов княгиня, потупив очи, продолжила. «Да-да-да, Сашенька, мне с тобой было хорошо, очень хорошо. Но если подойти к нашим отношениям с практической точки зрения, они не могут иметь продолжения, и все может закончиться весьма и весьма трагически для нас обоих. Так что лучше уж так. Тем более Николай Сергеевич мне крайне симпатичен, и по характеру станет вполне приличным супругом и заботливым отцом наших с ним будущих деток». «Ну что же?» Демонстрируя вселенскую скорбь, иначе не поверит в мою искренность и может обидеться. Я развел руками. «Коль ты так решила, мне придется уступить свое место более достойному». Моя уступчивость вызвала в душе красавицы очередную эмоциональную бурю. Разрыдавшись, она попыталась кинуться мне на грудь, забыв о том, что для меня является всего лишь фантомным объектом, сгенерированным, внедренным в коммуникатор искусными мастерами артефактом аспекта магии разума. Как результат, дама проскочила сквозь меня реального. «И ты меня так просто отпускаешь, Саша?» Вернувшись к разговору, спросила княгиня. «О боже, очередной бабский закидон. Сама предложила расстаться без нервов. Теперь непонятно, к чему подобные вопросы. Отправила в отставку, так поспеши к своему Бестужеву. Поди уже в кроватке ждет, когда его будущая супруга припудрит носик в будуаре. Не такая же она дура, чтобы посвящать отца своих будущих деток в подробности своих интимных отношений. Найдутся для этого доброхоты. Скорее всего, уже нашлись. Коль готов простить своей будущей супруге все ее шашни, значит, любит вполне искренне. Ну что же, флаг на грот мачту их семейному кораблю, а по мне так баба с возу у кобыли легче». На заданный вопрос я ответил как истинный философ. «Ты, пожалуй, права. Длительного продолжения наших отношений ожидать не приходится». Вот тут-то я и дал маху. В ответ на мои слова красивое личико бывшей подруги приобрело гневное выражение, и она резко бросила, будто выплюнула. «Ты такой же самовлюбленный козел и мерзавец, как и все прочие мужики. Прощай!» После чего тут же прервала коннект. «Мда, женщины!» Миллионы мудрецов на протяжении всего существования человечества пытались понять, чего они хотят на самом деле, да так толком и не разобрались. Так что кто я такой, чтобы пытаться самостоятельно отыскать ответ на этот вопрос воистину вселенского масштаба?